Глава 28. «Ну и страхолюдины», — сказал Миша Кожемяка, удивленно разглядывая маски. «Чем-то на нашего преподавателя алхимии похожи. Помнишь, Саш? Он еще Севу не хотел до экзамена допускать, когда тот реактивы перепутал и лабораторию спалил. Роман Викторович тогда рычал точь-в-точь, как это чудище». «Да ну тебя!» — надулся Сева. «Вспомнил тоже». Гипсовые маски были аккуратно упакованы в деревянные ящички, набитые тонкой светлой стружкой, от которой приятно пахло смолистым деревом. Я выбрал для себя ту самую маску с отколотым кончиком клыка. Почему-то мне показалось, что эта маска принесет мне удачу. Вторую маску я отдал Мише. «Передай ее Зотову», — сказал я. Мы дотащили маски до мобиля, и извозчик помог нам погрузить их в багажник. Он ничему не удивлялся. Должно быть, принял нас за заказчиков, которые решили сами забрать из мастерской ценную работу. Мы высадили Мишу возле неприметной двери. Это был служебный вход в управление тайной службы. Главная дверь для посетителей располагалась с другой стороны здания. Еще в дороге я послал зов Никите Михайловичу, чтобы предупредить его о приезде Миши. «Юрий Горчаков не выходил из дома?» — спросил я. «Никак нет, господин тайновидец», — ответил Зотов. И в его голосе мне послышалась усмешка. Скоро станет понятно, поверил ли Юрий в мои угрозы или нет. «Так, на улицу Старых Якорей», — сказал я довольному извозчику. Он буквально светился от счастья. «Три заказа, один за другим, и каждую поездку я оплачивал, не скупясь». «Мигом домчу, ваша милость!» Извозчик ничуть не преувеличил. До гавани мы добрались всего за несколько минут. По улице Старых Якорей мобиль пробирался осторожно, опасаясь повредить подвеску на щербатой мостовой. «Так, любезнейший, остановитесь здесь», — попросил я, когда мы поравнялись с домом Гораздова. Извозчик порывался помочь мне отнести ящик с маской, но я ему не позволил. «Благодарю, благодарю, но здесь я справлюсь сам». Он только удивленно пожал плечами. Наверное, решил, что содержимое ящика очень ценно для меня. Я прошел в калитку, поставил ящик на крыльцо и огляделся. На улице было тихо, летнее солнце блестело в стеклах доходных домов. Головокружительно пахло морем, над ржавыми крышами, пронзительно крича, кружили белые чайки. На связке, которую дал мне Гораздов, было всего два ключа. Один, судя по длине, от сейфа, второй — от входной двери. Больше в доме артефактора забирать было нечего. Жил он очень бедно. И тут я вспомнил, что мой дом вообще не запирается, и улыбнулся. Открыв дверь, я занес в дом коробку с гипсовой маской и бросил ключи на длинный верстак. Запирать дверь изнутри я не стал, но вряд ли Юрий Горчаков застанет меня врасплох. В доме все было по-прежнему. Инструменты были разложены на верстаке, погнутая дверца пустого сейфа приоткрыта. Я уловил еле заметный особенный запах помещения, в котором давно не было людей. И только бегония на окне упрямо зеленела. Анна Владимировна подпитала ее магией природы, да так, что цветок ожил и даже выпустил новые бутоны. «Александр Васильевич, Юрий Горчаков только что вышел из дому», — раздался в моей голове голос Зотова. «Идет в сторону главного проспекта. Мой теневик следует за ним». «Спасибо за хорошие новости, Никит Михайлович», — с улыбкой ответил я. Что ж, кажется, Юрий все-таки решился на встречу со мной. «Александр Васильевич, наряд полиции к вам выслать?» — спросил Зотов. «Благодарю, но не нужно», — отказался я. «Я не думаю, что Юрий окажется серьезным противником». Я задумчиво огляделся, ища, куда бы пристроить гипсовую маску. Жаль, что Сева не наложил на нее магическое плетение света. Тогда Зотов мог бы не только слышать, но и видеть все, что происходит в мастерской. На верстаке я заметил порядком сбитый молоток. Подходящие гвозди нашлись в одном из ящиков. В общем, я решил повесить маску на стену. Я вбил гвоздь в стену, он не слишком хорошо держался в штукатурке, но вот тяжесть маски он выдержал. «Ну и отлично!» Отойдя на пару шагов, я полюбовался гипсовым оскалом. «Никит Михайлович, вы меня слышите?» — спросил я. В глазах гипсового чудища вспыхнули зеленые огоньки. «Слышу вас, господин тайновидец», — прорычала маска. «Ну и голосок у нее. Утробный, глухой, совсем не похож на голос Зотова». «Юрий взял мобиль. Едет в сторону гавани», — сообщила маска. «Ну-с, я готов к его визиту», — усмехнулся я. И положил молоток так, чтобы он всегда был под рукой. В крайнем случае сгодится в качестве оружия. Потом выдвинул из-под обеденного стола табурет и сел, глядя в окно на улицу и калитку, ведущую к дому. Итак, ловушка была готова. Оставалось только дождаться добычу и придумать, как ее поймать. Вряд ли Юрий Горчаков едет сюда для того, чтобы отдать мне артефакт. Слишком дорогой ценой достался Юрию этот медальончик. Значит, он решил воспользоваться артефактом и избавить себя от опасности, то есть от меня. Замечательно, усмехнулся я. Это именно то, что мне и нужно. Остается только спровоцировать Юрия. Часы на башне городской думы пробили полдень. Гулкий звон колокола полетел над столицей. В это время появился Юрий Горчаков. Он предусмотрительно отпустил извозчика в паре кварталов от дома Гораздова и пришел пешком. Через окно я видел, как он остановился возле калитки и беспокойно огляделся. Это меня даже позабавило. По пятам за Юрием шел невидимый теневик Зотова, но Горчаков его не замечал. Юрий был одет в неброский серый костюм. Такие носят работники канцелярии и приказчики продуктовых лавок. Светлая рубашка была застегнута на все пуговицы. Никто не узнал бы в темноволосом молодом человеке княжича из рода Горчаковых. А еще на лице Юрия были очки с темными стеклами. Оглядевшись, Юрий толкнул калитку и вошел в крохотный сад. Несколько шагов по дорожке, и он поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Стук вышел уверенным, властным. «Входите, входите, Юрий Николаевич!» — ответил я, поднимаясь с табурета. «Дверь открыта!» Юрий вошел и остановился на пороге. Не снимая очков, он уставился на меня. Я не видел его глаз. Думаю, этого Юрий и добивался. «Вы один, господин Воронцов?» — спросил он. «Ну, проверьте», — улыбнулся я. Обходя меня стороной, Юрий прошел по мастерской. Заглянул сначала в одну крохотную спальню, потом в другую. Скользнул взглядом по маске, которая висела на стене. «Что это?» «Понятия не имею», — усмехнулся я. «Наверное, одна из работ Гораздова. А разве вы не заметили ее, когда вскрывали сейф?» Юрий повернулся ко мне. Снял очки, аккуратно спрятал их в нагрудный карман. Я увидел, что глаза Юрия покраснели, словно княжич Горчаков не спал всю ночь. Ну, я уверен, что так оно и было. «Я никогда раньше здесь не был», — сказал он. «И сегодня я пришел только для того, чтобы вы повторили мне ваши обвинения в лицо». При этих словах я почувствовал осторожное касание магии. Юрий прощупывал меня своим даром менталиста. «Ну, хорошо», — спокойно согласился я. «Я утверждаю, что именно вы украли артефакт усиления дара, который Гораздов делал по заказу вашего отца. Вы следили за Гораздовым, и когда его не было дома, вы проникли сюда через окно спальни, взломали сейф и забрали артефакт. С его помощью вы разрушили дар вашего брата во время церемонии выбора пути». «Это ложь», — быстро возразил Юрий. Я дружелюбно посмотрел на него. «Знаете, я вам даже сочувствую. Я понимаю, что вас мучил страх. Вы боялись, что ваш отец предпочтет Ивана, ведь у него был очень сильный дар целителя, редкий дар, который мог бы очень пригодиться роду Горчаковых. И вы боялись остаться на вторых ролях, ведь так, Юрий Николаевич?» Юрий молчал, пристально глядя на меня. Я пожал плечами. «И вдруг у вас появляется возможность усилить свой дар. Уверен, вы не замышляли ничего плохого. Просто хотели стать сильнее, чтобы отец гордился вами. Ведь вы законный наследник по праву рождения и должны были им остаться. Артефакт принадлежал вашему роду. Да, его заказал ваш отец. Но вот вам-то он был гораздо нужнее. Наверное, вы даже собирались вернуть его отцу. Несколько позже. Юрий настороженно следил за мной, пытаясь понять, говорю ли я правду или издеваюсь над ним. Мой магический дар лениво шевельнулся в груди. Подал сигнал, что Юрий использует свои ментальные способности. Я почувствовал слабую боль в левом виске, но и только. На большее Юрий Горчаков не был способен. «Но как усилить дар менталиста?» — спросил я Юрия. «Только воздействуя на других людей. И вот тут вам пришла в голову очень удачная мысль. Вы наладили отношения с братом. Иван чувствовал себя одиноким, охотно потянулся к вам. Да и артефакт хорошо в этом помог, ведь правда? Вы стали захаживать к Ивану в комнату, разговаривали с ним, делали вид, что беспокоитесь о его здоровье. И незаметно, исподволь, внушали ему неуверенность. Вкладывали в голову мысль о том, что он недостоин сильного дара и не сможет выдержать испытания. И вы знаете, это подействовало. Ваш дар, усиленный артефактом, сработал. И вот Иван остался без дара. Понимаю, почему вы так радовались. Вы почувствовали силу, Юрий Николаевич, да? Получили способность. А, быть может, ранг? Я снова дал Юрию возможность ответить, но он молчал, наклонив голову и глядя на меня из-под лобья. «Ну, а после такого вы уже просто не могли выпустить артефакт из рук», — улыбнулся я. «Ну еще бы! Такая мощь! Такая возможность! И что же вы сделали далее? А вы внушили своему отцу, чтобы он оставил кабинет и сейф открытыми. И украли деньги?» «А что бы вы сделали на моем месте, господин тайновидец?» — вдруг спросил Юрий. Он ждал моего ответа и изо всех сил сканировал меня своим даром. Его внимание двигалось рывками. Юрий еще не умел им пользоваться, но старался изо всех сил. Он был очень напряжен. И если я сейчас ему совру, то Юрия это насторожит. «Что бы я сделал на вашем месте?» — задумался я. «Ну, не знаю, не знаю. Усилить свой дар — это, конечно, огромное искушение. И я понимаю, почему вы на это пошли». «Я не крал деньги!» — неожиданно возразил Юрий. «Я просто хотел проверить!» «Да-да-да, понимаю вас», — улыбнулся я. «Вторая попытка, и она тоже удалась. Сколько времени вам пришлось убеждать отца? Как вы это сделали? Мне очень любопытно». Я задавал Юрию вопросы, надеясь, что он начнет отвечать. Такому человеку, как Юрий, трудно скрывать свою власть и свою силу, и он непременно захочет показать их. Но Юрий пока молчал. «Вот только вы не учли одного», — усмехнулся я. «Гораздов не успел доделать артефакт, не поставил защитное плетение. И вы в итоге оказались в опасности. Как вы себя чувствуете, Юрий?» «Я вижу, вы почти не спали ночью. Голова кружится. Ну вот, первый признак разрушения дара. А дальше будет только хуже. Вы потеряете разум». Юрий молча прикусил губу. «Ивану уже ничем не помочь», — сказал я. «А мне незачем губить вас. Вы добились своего, и артефакт вам больше не нужен. Отдайте его мне, и я отвезу вас в госпиталь. У меня есть надежный целитель. Вам ведь не только полиция угрожает, но и ваш отец. А что он сделает, если узнает, что артефакт выкрали вы?» Взгляд Юрия стал твердым. Я понял, что он решился сделать то, зачем сюда и пришел. В бедный домишко, затерянный в глухом районе. «Может, вы возьмете деньгами?» Как ни в чем не бывало, предложил Юрий, а я покачал головой. «Юрий Николаевич, не глупите. Сильный дар нельзя купить ни за какие деньги. Отдайте мне артефакт». Взгляд Юрия скользнул по верстаку, чуть задержавшись на молотке, который лежал рядом с моей рукой. Затем Горчаков снова посмотрел мне в лицо. «Вижу, вы очень много знаете, Александр Васильевич. А хотите услышать всю историю?» В голосе Юрия не было ни злобы, ни отчаяния. Только решимость. Я поймал его. Да, хочу, улыбнулся я. Надеюсь, вы сможете меня понять. Юрий, заложив руки за спину, медленно прошелся по комнате. «Вам повезло», — негромко сказал он. «Вы не наследник. И никогда им не станете. У вас есть свобода. А меня с детства воспитывали как будущего главу рода. Вы знаете, каково это?» «Мой отец тоже мечтал, чтобы я продолжил его дело», — кивнул я. «Так что отчасти я вас понимаю». «Хорошо», — мягко сказал Юрий. «Тогда вы знаете, что такое долг, ответственность, ни шагу в сторону, всегда помни о том, что подумают люди. Ведь вам тоже вкладывали это в голову». Еще как», — согласился я. «Мы с вами люди одного круга, Александр Васильевич. Вы готовы сделать многое для своего рода, а я для своего». Юрий говорил размеренно, не меняя интонации. «Этот мерзавец пытался меня заворожить. Вот он, дар менталиста. И хотя я заранее знал, что артефакт усиления дара не действует на Юрия, по моей спине пробежали противные мурашки. Я через силу сделал глубокий вдох и постарался расслабиться. Если я буду выглядеть напряженным, Юрия это может насторожить. Так вот, я рос наследником своего отца», — медленно повторил Юрий. «И даже не знал, что у меня есть брат. Отец рассказал об этом только, когда пришло время поступать в лицей». «И вы разозлились?» — спросил я. «Немного», — ровным голосом ответил Юрий. Он старался вызвать во мне сочувствие, но сам сдерживал эмоции. «Я поступил в лицей», — продолжил Юрий. «Мой дар был не очень сильным, но я старался. Не для себя, для всего рода Горчаковых. А вот Ивану повезло, ему от рождения достался сильный и редкий дар». «И вы позавидовали брату?» «Не в этом дело», — фыркнул Юрий. «Иван слаб. Он даже не представляет, что такое обязанности аристократа. Полукровка, точнее, и не скажешь. Но вот отец решил принять Ивана в род после церемонии. Его матушка была против. Но это ничего не меняло». Как ни старался Юрий держать себя в руках, он все-таки разозлился. «От этого решения всем стало бы только хуже. Мне, нашему роду, да самому Ивану тоже». Юрий остановился и со свистом втянул воздух сквозь зубы. Это немножко успокоило его. «Вы все правильно поняли, господин тайновидец. Это я забрал артефакт у Гораздова. Я разрушил магический дар Ивана для его же пользы. Ему спокойнее выносить утки из-под больных, раз уж он так любит с ними возиться». «А увидев, что Иван потерял дар, ваш отец передумал принимать его в род», — предположил я. «Мой отец очень упрям», — ответил Горчаков. «Он не хотел, чтобы Иван работал в вашем госпитале. Думал пристроить ублюдка в одну из наших мастерских. Пришлось его переубеждать». «Вы внушением заставили отца согласиться с вами, а потом внушили ему, чтобы он оставил сейф открытым и забрали деньги?» «Это мои деньги!» — торжествующе улыбнулся Юрий. «Теперь я глава рода Горчаковых! Так обстоит дело, и не важно, что об этом думает мой отец, я сильнее его!» «Поздравляю!» — кивнул я. «А теперь отдайте артефакт». «Вы сказали, что хотите мне помочь, господин тайновидец», — спросил Юрий, не обращая внимания на мои слова. «Так помогите». Он шагнул ко мне. «Забудьте про артефакт. Забудьте все, что происходило с вами в последние дни. Вы не знаете, кто такой Гораздов. Вы не знаете, что случилось с Иваном. Вы ничего не помните». Зрачки Юрия закатились под верхнее веко, взгляд стал безумным. Он изо всех сил давил на меня своим могущественным ментальным даром, вот только никакого могущества не было. Судьба и магия очень жестоко пошутили над Юрием Горчаковым. «Забудьте все!» — выкрикнул Юрий. Слова прозвучали хлестко, словно приказ. Но вот я даже не думал подчиняться. Пора было заканчивать этот балаган. Очевидно, Зотов был того же мнения. Потому что глаза гипсовой маски, висевшей на стене, вспыхнули зловещим зеленым огнем. «Достаточно, господин тайновидец!» — прорычала маска. «Он признался. Полицейские уже подъезжают к дому. Да и князь Горчаков все слышал. Он сидит рядом со мной». Юрий поперхнулся на полуслове. Его бешеный взгляд метнулся к маске. «Что это?» — выкрикнул он. «Это? А, это тайная служба!» — усмехнулся я. «Они все слышали». Неожиданно Юрий оттолкнул меня и схватил молоток, но вот я оказался быстрее и свалил его с ног сильным ударом в челюсть. Молоток со стуком полетел на пол, а я уселся сверху на Юрия и принялся заламывать ему руки. Очки в его кармане хрустнули под моим коленом. «Сдохни!» — кричал Юрий, отбиваясь и брызжа слюной. «Сдохни, Воровцов, сдохни!» Мне пришлось врезать ему еще раз. Дурная головушка Юрия резко мотнулась в сторону. Он потерял сознание и обмяк. Убедившись, что он больше не притворяется, я расстегнул верхнюю пуговку его рубашки и снял с шеи Юрия медальон. Золотую восьмиконечную звезду с голубыми сапфирами. В это время по крыльцу затопали тяжелые сапоги, и в дом ворвались городовые.